Сережа Кудрявцев и тетя Шура. Удивительно переплетаются человеческие судьбы. Жили-были на свете два человека, самые обычные и простые. Попроси их рассказать о своей жизни, 5 минут хватит. И вдруг волей случая дороги этих людей пересеклись, и возникло такое, чего простым и обычным никак не назовешь. Как два неприметных, заурядных с виду камня, лежат себе годами, и внимания на них никто не обращает. А возьмешь, ударишь один о другой — искры. Ну, понятно, 1000 раз в романах было, в пьесах и поэмах, когда встречаются юные, или даже не очень юные, Ромео и Джульетта. Ток из рук, любовь с первого или второго взгляда и все последующее. Тут уж не просто искры, а пламя бывает, всепоглощающий огонь. Но наша история развивалась совсем по-иному. Да и не могла иначе, потому что Сереже Кудрявцеву было тогда чуть за 20. 50 как из армии пришел, а тете Шуре 60 с хвостиком. И то, что эти одинокие души потянулись друг к другу, в романтические схемы никак не укладывается. Началось с того, что весенним вечером вез таксист пассажиров, мужа и жену, которые куда-то сильно опаздывали. Всю дорогу переругивались и подгоняли водителя, намекая на чаевые. И тут, проезжая пустынным переулком, водитель увидел, что с тротуара пытается встать пожилая женщина. «Гони!» — протестовали пассажиры. «Пьяная, наверное!» Но водитель уже остановил машину, вышел, помог женщине встать и довел ее до крыльца. «Что с тобой, мамаша?» «Оступилась, сыночек. Езжай, спасибо тебе. Дождусь кого-нибудь. А далеко тебе?» «Далеко. Из гостей я. Ты езжай, видишь, волнуются». Может, водитель так бы и поступил, если бы не увидел, что лицо женщины исказилось от боли. Ничего не говоря, подхватил ее на руки, понес в машину и стал осторожно устраивать на переднее сиденье. Пассажирам бы выразить свое сочувствие или на худой конец смолчать. А они подняли крик: «Не имеешь права, опаздываем, на подсадку берешь без разрешения, за длинным рублем гоняешься». «Ну и сволочи, думаю», — рассказывал мне Сережа, — «и носит ведь земля таких». «А ну, ору, вылезайте из машины, пока не вышвырнул». И, улыбаясь, закончил: «Пошумели, но вылезли. Портрет-то у меня разбойничий». А для незнакомого с ним человека Сережа и в самом деле выглядит страшновато. Нос у него перебит еще с детства. Привез Сереже тетю Шуру в домик на окраине, помог войти и собрался было уходить, но она уговорила его поставить чай и угоститься на дорогу пирожками. За чаем разговорились, и каждый рассказал за 5 минут о своей жизни. Тетя Шура о погибшем на войне муже и тогда еще в войну умершей от скарлатины дочке, Сережа о безрадостном сиротском детстве, о шоферской службе в армии и общежитии, где сейчас живет. Уехал ночью, работы было мало, а под утро спохватился, что не подумал врача к тете Шуре вызвать, оставил одну в доме, беспомощную. Адрес он не записал, но цепкая шоферская память привела его к этому дому. Позвонил в поликлинику, вызвал врача, поставил чай, накормил. «И она меня не отпускает, и сам я чувствую, что уходить не хочу», — рассказывал Сережа. «Матери-то я не помню». «Ушел». Потом снова проведать пришел, снова и снова, а потом перевез из общежития свой чемоданчик и живет в том домике по сей день, скоро уж 7 лет. Так обрела тетя Шура любящего сына, а он мать. Когда я у них бываю, то отдыхаю душой. Нужно видеть, как они заботятся друг о друге, смотрят друг на друга, будто снова боятся затеряться в этом огромном мире. Видела я любящих сыновей, но такого, как Сережа, никогда. А пассажиры, которых он высадил из машины, оказались людьми злопамятными. Через сутки Сережу вызвал директор таксопарка. Брал на подсадку женщину без разрешения пассажиров? Брал. Она пассажиров высадил? Да. Они крылых грозил силу применить? Да потому что зайдешь после смены, распишешься за строгач. На первый раз лишаю премии, а в следующий? А я ему говорю, что не распишусь, если не выслушаете, рассказывал Сережа. Ладно, махнул, давай только по-быстрому. Ну, выслушал. Подумал, вызвал секретаршу. Приказ насчет Кудрявцева напечатала? Порви и брось в корзину. И мне. Работай, Серега. Я этим склочникам сообщу, что меры приняты. Но имей в виду, в следующий раз. Справедливый человек, правда? Ни директор, ни Сережа и думать не думали, что следующий раз наступит очень скоро. Когда они стали жить под одной крышей, Сережа начал уговаривать тетю Шуру уходить со службы, а она никак не решалась. Вот женится Сережа, появится внучек, другое дело, тогда и дня на работе не останется. А на то, что внучек рано или поздно появится, она очень надеялась. Настя, горничная с 15-го этажа, с которой она познакомила Сережу, все чаще поглядывала на нее с тревожным любопытством будущей невестки. В ту пору я и познакомилась с ними. По договору с таксопарком Сережа был на неделю прикреплен к музею, разъезжал со мной и перевозил экспонаты. Слово за слово мы разговорились, и он рассказал мне всю эту историю. Я не раз забегала к тете Шуре на 12-й этаж, где она работала в бельевой, радовалась ее спокойному счастью с появлением Насти, напрашивалась на свадьбу и от всей души желала удачи этим славным людям. Несмотря на свой разбойничий портрет, Сережа был тихим и уступчивым парнем. Тот случай, когда форма и содержание абсолютно не совпадали, не пил и не загуливал, ни с кем не ссорился, был неизменно приветлив и безотказно работал за сменщика, если тот брал больничный. Меня всегда смешило, что, улыбаясь, он прикрывал лицо ладонью, стеснялся. Такими безотказными трудягами начальство всегда очень дорожит, и поэтому директор парка был ошеломлен, когда на Кудрявцева снова пришла жалоба, даже не жалоба, а вопль души, выброшенных из машины пассажиров. «Да ты же настоящий хулиган!» — возмущался директор, обнимая и поздравляя Сережу. «Я же должен тебя гнать в шею с волчьим билетом!» И снова из-за тети Шуры. Вез он на вокзал к поезду двух пассажиров. И вдруг увидел, что из окон Дворца искусств повалил дым. Первая мысль — половина седьмого. Тетя Шура кончает в 6 и ушла домой. И тут же вторая — а вдруг не ушла? А вдруг ее снова попросили посидеть с детьми, как это было вчера и позавчера? И Настина смена сегодня? Я оговорилась. Пассажиров он из машины не высадил. Они наотрез отказались. Он просто вытащил ключи, крикнул на прощание: «Черт с вами, сидите!» и бросился к центральному входу Дворца, куда уже подъезжали пожарные. Подбежал к лифтам, из которых валом валили возбужденные люди, вскочил в освободившийся, нажал на кнопку «Не идет», вбежал в другой «Не идет». «Куда прешь?» — набросился на него лифтер. «Пожар! Не ходят больше лифты, заблокированы!» И тогда Сережа, не раздумывая, по центральной лестнице побежал наверх навстречу самому необыкновенному приключению в своей жизни. Опоздая он хотя бы на полминуты, и эта история не имела бы продолжения, потому что на 5-м этаже огонь врывался в лифтовый холл и на лестницу. Но Сережа не опоздал, успел проскочить, и, подгоняемый тревогой и дымом, поднялся на 7-й этаж, где увидел открытый лифт. Надеясь на чудо, нажал кнопку, пошел. «А дверь в бельевую была закрыта», — рассказывал Сережа. «Даже от сердца отлегло. Ушла, наверное, домой». «А если не ушла? И на 14-м с Настей?» «А с 14-го гостиница там начинается. Только бельевая на 12-м. Прибежал — здесь они. И ко мне тетя Шура Две девочки-близнятки и мальчик, лет 6-7 дети, не больше. С меня пот ручьем, сердце выпрыгивает. Но ведь повезло-то как, успел. Ну, хорошо, успел. А что делать? Попробовал вызвать лифт, не получилось. А дыма все больше. Нет, думаю, здесь оставаться нельзя. А куда идти? Дежурная по этажу в 01 звонит. Настя и Таня, ее подружка, бегают по жильцам, в двери стучат, окна раскрывают от дыма. Я мальчика на руки, тете Шуре и Насте говорю, берите девочек и айда на выход. А Настя, мне нельзя, говорит, тут, может быть, еще жильцы остались, я потом. Да куда же ты, говорю, потом, если пожар сюда идет? Нет, говорит, я потом, вы же знаете Настю, она гордая, пуще огня боится, что за дело упрекнут. Ну, мы с детьми пошли вниз, а дыма все больше, дети кашляют и плачут, а тетя Шура за сердце хватается. Не дойдем, говорит, воздуха не хватит. Дело, думаю, плохо, не привести бы их в самый пожар. Взял у тети Шуры ключ, открыл бельевую и завел их туда. Жизнь артиста. Детей привезли с собой на гастроли родители. Певица и ее муж-аккомпаниатор не на кого оставить. Дима рассказывал, что певица, молодая и очень красивая женщина, прорвалась через все кордоны и упала перед генералом Ермаковым на колени. «Спасите моих детей!» Но случилось это получасом позже, когда слух о пожаре облетел весь город. Вот что сделал Сережа. Разведав и оценив обстановку, он пришел к выводу, что в бельевой оставаться нельзя. Дым туда пробивался через какие-то невидимые щели, иной раз даже с искрами. Поэтому, прихватив с собой охапку одеял, он вывел тетю Шуру и детей на лоджию, укрыл их, велел никуда не уходить и бросился за Настей. В это время во дворце вырубили свет. Дыма становилось все больше. И Сереже пришла счастливая мысль заскочить сначала в бельевую, намочить под краном полотенце и обмотать им голову. Сделав это, он стал подниматься по внутренней лестнице и между 13 и 14 этажом натолкнулся на Настю. «Шаталась, как пьяная», — вспоминал Сережа. «Уже падала, когда ее подхватил. Очень дыма наглоталась. Взвалил на себя, принес на лоджию, а Настя уже без памяти. Тетя Шура искусственное дыхание ей сделала, она ведь всю войну медсестрой прошла. Настю очень тошнило, но ничего, ожила». Сережа еще покидал лоджию два раза. В первый раз это потому, что увидел, как из главного здания люди на шторах спускаются, продолжал он. А под нами крыша кинотеатра. Может, и нам попробовать? В бельевой-то простыни под одеяльники стопками на стеллажах лежат. Чего их жалеть? Тетя Шура сначала не пускала. Через стеклянную дверь было видно, что в коридоре уже ковровая дорожка занялась. Но я ей доказал, что если огонь до нас дойдет, будет еще хуже. До бельевой недалеко, 15 метров. Проскакал я их козлом, а в бельевой угол уже горит. Вот, думаю, здорово, что мы здесь не остались. Схватил подмышки по охапке простыней и бегом обратно. А по дороге услышал в одной из комнат какой-то стук. Принес простыни на лоджию. Говорю тете Шуре, что там кто-то есть, а она, батюшки. Да это ведь в дежурке монтер и слесарь, Соломатин и Филимонов. Тогда-то я во второй раз побежал за ними. Стучусь, подпрыгиваю, потому что огонь за штаны хватает, кричу им «Выходите на лоджию!» Они меня подальше посылают. Дверь, оказывается, конопатит. Отсюда и стук. Я их тоже хотел послать, но все-таки уговорил, послушались. Открыли дверь и побежали за мной на лоджию. И хорошо сделали, потому что коридор... Через несколько минут весь охватило, и бельевая сгорела, и дежурка. А Настя от свежего воздуха уже совсем очухалась и стала причитать, что уходила она вместе с Таней, Где теперь она, может, задохнулась в дыму? Я бы с удовольствием побежал за Таней, но было поздно. В коридоре огонь и дым не пройти. Настя плакала, винила себя. Но тут мы услышали, что наверху кто-то кричит. Я перегнулся через перила и увидел, что это дежурная с 14-го на лоджии. Я ее спросил, как у них там дела и где Таня? А она сказала, что собрала кого смогла на лоджии. Таня тоже здесь, только сильно отравленная, и волосы подпалила. Ну, что еще рассказывать? Детей было очень жалко. Ужас у них был в глазах. Еще жить, можно сказать, только начали, а тут такое. Тетя Шура их отвлекала, как могла. Сказки рассказывала, но ей самой тоже было плохо. За сердце держалась. Вот Настя молодец. Как очухалась, сразу начала командовать. «Эй, мужики, за работу, связывайте простыни, да так, чтобы узлы были, как у моряков». Да тут мы увидели, что лестницу крыши кинотеатра ставят, и очень обрадовались. Но все равно Настя нас подгоняла, потому что рядом, из окна, что выходит на вторую половину лоджии, валил дым. А тут еще снизу дымом хлестнуло, да еще крики отовсюду подгоняют. Связали мы простыни крепко-накрепко, и я, как самый молодой, взялся спуститься первым, чтобы проверить, а уж потом детей по очереди спускать. Но Соломатин сказал, что он намного легче меня, и лучше начинать ему. Мы с этим согласились, и он очень удачно спустился. Но не успели мы поднять связку, чтобы начать спускать детей, как вдруг Филимонов вылез из-за перила и стал спускаться без очереди. А он еще потяжелее меня, пудов под 6, и оборвался. Хлоп об крышу с уровня примерно 4-й лоджии. За счет других спастись хотел, а все равно жалко, 2 детей у него осталось. Ладно, простыней у нас было еще несколько, подняли оборванный конец и стали с Настей новые узлы вязать. А тут на крышу поднялись пожарные. Что-то нам кричат, а дети обрадовались. «Сюда, к нам, мы здесь!» Тоненькими голосами. И решили мы больше не рисковать. С собой куда ни шло, а вот дети. Выслушав этот бесхитростный рассказ, я спросила. «Сережа, полковник Кожухов наградил вас именными часами? А как вас отметили в парке?» Сережа улыбнулся и прикрыл рот ладонью. Выговор без занесения. Но директор предупредил, что в следующий раз